Часть четвертая. Уже потом Алина придет к выводу, что ее психика обладает хорошей стрессоустойчивостью и умением адаптироваться к стремительно меняющимся событиям. Когда девушка оказалась в свободном полете, то даже не заверещала по бабье, напротив, сгруппировалась и зажмурила глаза. Смотреть все равно было не на что, серые стены и только. Полет был недолгим, приземление ощутимым. Если бы она не сгруппировалась, то не факт, что обошлось бы без вывихов и переломов, а так отделалась сильным ушибом бедра и руку ободрала. Не успела Алина перевести дыхание и осмотреться, как рядом с ней на ноги, кто бы сомневался, приземлился Герман. И этот нехороший человек умудрился нацепить на себя серую кожаную куртку, облепившую тело, как вторая кожа, а на плечо повесить целый оружейный арсенал. Да и в руках имелись какие-то опасные железяки. Алина, шатаясь и от потрясения, не чувствуя под собой ног, выпрямилась в полный рост и посмотрела на Германа. «Что происходит?» Это был не вопрос, просто слова, сорвавшиеся с губ. «Убежище атаковали скреги, надо уходить». И все. Алина покачала головой. Вот сейчас, вот в эту секунду, она находилась на грани того, чтобы заорать. «Скреги? Кто это такие?» Она сошла с ума. «Нет». Она не попала ни в какой другой мир, она чего-то наглоталась в клубе и теперь пребывает в дурке. И лишь боль в бедре была реальной, ее нафантазировать нельзя. Скреги-зомби-разрушители. Огромные серые твари, величиной с ваш добротный одноэтажный коттедж. Созданные некромантом Кирсом, идеальные разрушители, тупые и исполнительные. Сказал, как обрезал, отошел за спину. «Обувайся». Алина протяжно выдохнула. И лишь тогда позволила себе осмотреться. Каменные стены, источающие холод. И ничего вокруг, кроме них. Откуда здесь взяться обуви? Но кожаные коричневые сандалии своим существованием подтверждали, что их откуда-то взяли. Нет. Если подобным образом над ней будут измываться 10 дней, Алина не выдержит. Взяла сандалии и быстро обулась. Подгонять не пришлось. Сверху по-прежнему доносились звуки ударов, они без лишних слов подстегивали к активным действиям. На лбу выступили капельки пота. Руки дрожали. Одно дело, когда тебя намереваются использовать как секс-подпитку, другое – подвергают опасности. Герман нетерпеливо посматривал в ее сторону. «Куда мы теперь?» Алина дышала часто, прерывисто, пыталась таким образом не поддаваться панике. Она говорила себе, что рядом с ней находится страж, и если бы он хотел ее смерти, то оставил наверху. Раз взял с собой, значит позаботиться. Ведь правда позаботиться? «В другое убежище», — глухо отозвался мужчина. Алина нахмурилась. «А как же прорыв?» «Мне тут одному делать нечего. Нужна помощь». Услышав, что нужна помощь, Алина сначала обрадовалась, потом оборвала себя. «Чему радоваться? Тому, что стражей станет не один, а несколько? А тем тоже требуется секс-подпитка. И они что, делиться ею будут?» Только не это. Чего-чего, а группового секса Алина не приветствовала. Свои опасения вслух она не высказала. Лишь кивнула. Задавать вопросы желание также отпало. Чем больше она узнавала, тем страшнее и беспросветнее становилось ее будущее. Пусть 9 дней. Но все же. «Пошли». На плечи ей опустилась такая же куртка, что была и на Германе. Откуда, черт возьми, он их берет? Алина уже практически не удивилась, когда и в каменной стене обнаружилась дверь, и вела она в тоннель, темный и сырой. «Герман, я...» «Не разочаровывай меня, девочка!» И зыркнул так, что лишних слов и не потребовалось. Как Алина справилась, она не помнила. Просто пошла рядом с ним, приказав сознанию заблокировать весь негатив. «Ни о чем не думать!» «Ничего не замечать. Тоннель, ведущий к свету и спасению от этих... Как он их назвал? Скрегов?» «Все». Куртка оказалась приятной на ощупь и очень теплой. Доходила она ей до середины бедра и, скорее всего, предназначалась подростку. Алина успевала за быстрым размашистым шагом Германа. Где-то бегом, где-то шагом. Отстать и остаться в темноте Алину не прельщало. Еще одна странность заключалась в том, что стоило Герману ступить вперед, как мгла рассасывалась перед ним, образуя тонкую прослойку света, достаточную для того, чтобы не потеряться и сориентироваться в пространстве. Свет таким же таинственным образом обрывался за спиной Германа, поэтому отставать от него было очень чревато. Шли долго. Петляли. Алина держалась из последних сил. Не жаловалась. Решила для себя, что будет молчать и идти до тех пор, пока не рухнет. Так и случилось. Не заметила небольшую кочку, споткнулась и полетела, и земля оказалась близко. «Черт!» Слезы все же полились из глаз, когда в коленках и ладонях засаднило. Герман остановился, обернулся и нахмурился. «Почему не сказала?» Недовольно буркнул он. «О чем?» В данный момент Алине было наплевать, разозлит она его или нет. «Что устала?» «Оказывается, надо было?» Он сделал шаг назад, вернувшись к ней, и с легкостью поднял на руки. «Лежи и не дергайся». А она и не собиралась. Алина никогда не была врагом себе и своему здоровью, поэтому с готовностью затихла в сильных руках. «Пусть несет. Куда угодно. Лишь бы там было безопасное место». Девушка уткнулась лицом в куртку и с облегчением почувствовала, как усталость отпускает тело. «Да, вот и лишние килограммы, — сказались, детка. Плохая у тебя физподготовка, Алина. Никуда не годится». Она пыталась иронизировать, чтобы хоть как-то активировать внутренние процессы и настроить себя на оптимистичный лад. Но чем дальше они продвигались по тоннелю, тем сильнее девушку охватывали тревожные предчувствия. Они отдаляются от того места, где находился переход в ее мир. Что же получается? Что ее не вернут? Стоп. Вот об этом думать нельзя. Совсем. «Скоро выйдем на воздух». Видимо, она совсем съежилась, раз Герман снизошел до маломальских объяснений. Сердце ускорило свой бег, и на губах Алины даже появилось подобие улыбки. «Хорошо». А что она могла еще сказать? Солнце резануло по глазам, заставив зажмуриться. Тоннель закончился внезапно, Герман свернул за угол, и вот они. Яркие солнечные лучи, беззастенчиво освещающие вход в темноту и сырость. Герман поставил Алину на ноги, и той снова пришлось бороться со слезами. «Все хорошо. Им ничего не угрожает. Опасность миновала. Наверное». «У нас есть несколько часов, чтобы отдохнуть. Потом снова в путь». Герман опустился на землю, свесив руки между коленей. Выглядел он тоже измотанным, а Алина впервые задалась вопросом, а сколько часов они шли? «Много. 5 или 6». «Откуда ты? Ты читаешь мысли?» «Если он окажется телепатом, все. Ей кранты». Герман покачал головой. «Нет. У тебя на лице написаны все эмоции и вопросы, что вертятся в голове. Да и вопрос естественный». Алина провела рукой по волосам и шагнула к Герману. «Тебе нужна подпитка?» Тихо, практически не размыкая губ, спросила она. И впервые за время их общения она могла лицезреть полное изумление на грубом лице. «Ты...» Приятно было осознавать, что и она способна некоторых лишать возможности говорить, вводить в ступор. «Ты предлагаешь тебя трахнуть?» Алина сглотнула, кивнула и увидела, как уголки губ Германа дрогнули, а потом он и вовсе откинул голову и рассмеялся. Смеялся он громко, забористо, и складывалось впечатление, что мужчина очень давно этого не делал, потому что изумление, искреннее и какое-то мальчишеское по-прежнему отражалось в его глазах. Алина же не понимала причину его веселья. Захотелось пнуть, бугая ногой. Ага, прямо вон в тот бугорок на штанах, который сейчас был вполне открыт для девичьей агрессии. Хорошо, что вспомнила, где она находится и с кем. И этот кто-то не был доброжелательно к ней настроен. И если вернуться во вчерашний день, то их знакомство началось как раз с оплеух. Руки сжались в кулаки самопроизвольно. «Я сказала что-то смешное?» «Садись и отдыхай, предлагальщица», — фыркнул Герман, просмеявшись. Дважды повторять не пришлось. Алина отошла от него на метр и опустилась на пушистую зеленую траву, оказавшуюся удивительно мягкой на ощупь. Точно ковер. Теперь Алине представилась возможность осмотреться. Красивое место, с густой растительностью привычного для нее зеленого цвета. Стволы деревьев коричнево-черные, лишь по толщине отличаются в большую сторону, и листья почти как в родном Пскове. «Пограничье удивительно похоже на мой мир». Алина не могла сидеть молча. Понимала, что нарывается, что есть риск рассердить Германа, но если будет молчать и снова перемалывать в голове мысли, подпитываемые страхом, сойдет с ума. Мужчина хмыкнул и приподнял брови кверху. «Неужели?» – иронично бросил он. Алина недоуменно пожала плечами. «Конечно». «И что ты видишь? Поделись своими наблюдениями». Ей не нравился цинизм в его голосе, и она, упрямо сжав губы, стала озвучивать, что видит. «Напротив меня раскинулся кустарник. Мне где-то по грудь. Есть сходство с кустом ежевики. За ним стоят 4 больших дерева. Стоят они очень близко, едва ли не вплотную. Тоже вполне нормальные для моего восприятия. Напоминают иву. Трава зеленая, земля черная. Все как у нас». Герман в его уже привычной манере ответил не сразу. Алина пришла к выводу, что подобными паузами он решает для себя объяснять ей что-то или оставить все как есть. Ей самой эти паузы сильно не нравились, заставляли нервничать еще сильнее, особенно если при этом Герман смотрел на нее. «Я вижу перед собой голые синие кусты. Да, они высокие. Правильно. Тебе по грудь. Кусты имеют тонкие прутья, переплетающиеся между собой. Если иметь неосторожность подойти к ним, то они выстрелят тонкими иголками. 4 ствола для тебя, мой один. Могучий древний иех, красно-желтого окраса. По черным кругам, что оплетают его ствол, делаю вывод, что иеху более 600 лет. Тоже к нему лучше не приближаться. Сам по себе он не опасен, но под его корнями имеют свойство селиться грызуны. Таки. Злые твари, укус которых приводит к воспалению кожи, и у человека начинается сильнейшая лихорадка. От нее не умирает, но на неделю из жизни ты выпадаешь точно. Земля, да, черная, местами. Трава, не зеленая точно, девочка. На этом все. Взял и замолчал. Алина недоуменно уставилась на него. Он сейчас над ней издевается? «Ты шутишь?» «Я похож на шутника?» Взгляд черных глаз обжег. «Нет», — слишком резко ответила Алина, отказываясь соглашаться с правдивостью его слов. «Но такого не может быть, чтобы мы, находясь в одном месте, видели абсолютно разные картинки». Герман прикрыл глаза. «Может». «Но как, черт возьми?» «Ты, оказывается, умеешь ругаться?» «Умею». Пришлось сцепить зубы, чтобы не продемонстрировать полный свой лексикон. «Не демонстрируй мне эти умения. Они мне не нравятся. Возвращаясь к восприятию мира, пограничье на то и является зоной перехода. Оно способно подстраиваться под тех, кто в него вступает. Здесь особый воздух, и для пришлых, кои являешься ты, он моделирует иллюзии. Можешь считать, что воздух проникает в тебя и считывает твои воспоминания, а потом пограничье тебе показывает те картинки, к которым ты привыкла в обычной жизни. Иллюзии очень опасны, потому что пришлый не может правильно, быстро и адекватно реагировать на угрозы, что скрывает пограничье. И поверь, я бы предпочел провести с тобой 10 дней в своем убежище, чем тащить тебя в другое». Ошарашенная Алина скукожилась, охватила плечи руками, пытаясь осмыслить услышанное. Получается, что она совсем дезинформирована? Не имеет возможности правильно воспринимать окружающий мир? Мрак. Полный ужас. И если на краткий миг предположить, что она останется здесь одна, то что ее ждет? Зато теперь становилось понятно, почему в убежище и в тоннеле она не могла видеть. Откуда что берется? Двери, оружие, еда... Если сразу после пробуждения Алину заботил вопрос, как не быть жестоко изнасилованной, то сейчас она реально начала опасаться за свою жизнь. Прикусив нижнюю губу, негромко сказала. «Получается, что если, допустим, ко мне подкрадется какая-нибудь тварь из вашего пограничья, я просто не смогу ее увидеть, потому что мое восприятие мира не способно ее воспроизвести? Так что ли?» Ответу она не удивилась. «Совершенно верно». Из горла вырвался непонятный звук, схожий с зарождающейся истерикой. Губу прикусила сильнее. «Нет, она не разревется, она будет думать, будет подстраиваться, будет трахаться с бугаем, выживет и вернется домой. К родителям, что звонили накануне ее похода в клуб, к новой перспективной работе, к девчонкам, к привычной жизни и не будет ничего помнить. Мне страшно. Впервые она попробовала поделиться своими чувствами. Сказала и замерла. Даже шею в плечи втянула. «Это нормально». Ей показалось, или его голос на самом деле смягчился. «Просто старайся быть со мной рядом, пока мы не достигнем другого убежища. Даже в туалет одна не ходи». О, а вот об этом Алина не подумала. Но, как говорится, тут уже нет до щепетильности. Лишь бы выжить, лишь бы вернуться. «Я тебя поняла». Больше на разговоры не тянуло. Он сказал, что у них есть немного времени, чтобы отдохнуть. Может, тогда прилечь и подремать? В куртке не замерзнет. Да и погода теплая. Солнышко. Или нет? Может, вообще идет дождь? Решила посидеть, лишь куртку немного распахнуть. Их отдых закончился быстрее, чем предполагалось. Алина сидела, прикрыв глаза и подставив лицо солнцу. Пусть даже иллюзорному. Разбираться, что правда, а что нет, не стала. Доверилась ощущениям, а телу от прикосновения солнца было приятно. А когда она почти расслабилась, когда ушло напряжение из мышц и практически исчез страх из головы, она услышала «Сиди и не шевелись». Вот так бесцеремонно ее выдернули из оазиса временного спокойствия. Глаза, естественно, она распахнула быстро и, естественно, никого не увидела. Лишь Герман, который медленно, плавными движениями поднялся на ноги, осторожно выдернул из-за спины мачете. У Алины остановилось сердце. В прямом смысле. Чтобы в следующую минуту забиться с бешеной, неконтролируемой скоростью. Алина в точности исполнила его слова, даже дышать перестала. Она не враг себе и прекрасно понимала, в этом непонятном, чудовищном мире она не способна за себя постоять. Да чего греха таить. У себя она тоже не отличалась боевым характером. Обижать себя не позволяла, но если пришлось бы применить физическую силу, навряд ли справилась бы с обидчиком. Здесь же она впервые увидела то, что литературным языком принято называть «танцем смерти». Плавные движения Германа, рубящие взмахи его мачете и... серая жидкость, летящая в разные стороны. Если с серой жидкостью Алина еще могла примириться, то свечение вокруг тела Германа сначала восприняла как иллюзию. Не может же быть, чтобы из человека исходил свет. Потом вспомнила, где находится, и поняла. Может. Здесь может быть все. Но кто тогда Герман? В ее понимании страж – это воин. Комплекция и все то, что она успела узнать про него, подтверждали правильность ее представления. Грубый, крупный, злой и тут свечение. Он что, маг? Маг – это уже выше ее понимания. Честно. Где-то там, за невидимой чертой, за пологом, где скрывает от нее правду пограничие, могут жить кто угодно. Маги, некроманты, зомби, драконы – ей все равно. Пусть хоть самые невидимые твари обитают. Лишь бы не сталкиваться с ними, не иметь ничего общего, не пересекаться. Алина зажала рот руками и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Если предположить, что Герман относится к категории боевых магов, господи, да, она тоже читала романтическую фантастику, то становилось понятно, для чего ему нужна энергетическая подпитка. Он тратил ее и получал во время секса. Все до нелепого просто. Пока Алина пыталась выстроить логическую цепочку, бой завершился. Она это поняла, когда увидела перед собой Германа. Вот он бился в нескольких метрах от нее, а сейчас уже рядом. Стоит хмурый, сердитый. Грудь ритмично опускается и поднимается, в глазах тьма и жажда. Алина поняла, что последует далее. Задрожала. Они вроде бы как договаривались. Слабая надежда вспыхнула в душе, когда Герман опустился на колени перед ней и двумя пальцами приподнял лицо, желая увидеть эмоции девушки. Проделывал он манипуляции без единого слова. Главное – без грубости. И Алина, сдерживая всхлип, прекрасно понимая, что от нее требуется, стиснула зубы и решила действовать. Насилие она больше не допустит. Что угодно, только не насилие. Издав непонятный звук, то ли стон, то ли вскрик, она легко толкнула мужчину в грудь. Естественно, ничего не произошло. «Ляг. И давай я. Ну, сама». Он прищурил глаза и сжал губы. Алина не поняла, от чего. От того, что ему, возможно, больно и срочно нужна подпитка, или ему не понравились ее слова. В любом случае, ответа она не узнает. Герман, положив рядом с собой мачете, сел, после чего лег на спину. «Ух, пора начинать». Сглотнув, Алина потянула завязки на его штанах и попутно отметила, что он уже возбудился. Когда только успел. «Во время битвы? Ну и черт с ним. Не о том думаешь, Алина, не о том. Господи, а о чем еще думать, если у тебя между ног сухо, а еще толком ничего не зажило, а тебе надо будет насадиться на большой эрегированный член? Самой». Да и здравый смысл подсказывал, что надо уходить отсюда. Их небольшая передышка подходит к концу. Раз у них были первые гости, последуют и другие. Не зря Герман мачете далеко не отложил. Алина прикусила губу и приподняла подол платья. Трусиков ей никто не выдал, лифчика тоже. Благо сарафан имел особый фасон и поддерживал ее большую грудь. Герман словно прочитал ее мысли, послышался приказ. «Грудь оголи!» И каким образом? Снимать сарафан она не планировала, но и спорить с мужчиной не стала. Спорить с тем, кто сейчас одолел врага и еще находится в пылу битвы, себе дороже. Спасла шнуровка на квадратном вырезе. Дрожащими пальцами расшнуровала серую веревочку и оголила грудь. «Давай себя сюда». «Уже. Дает». Она кое-как забралась на него, точнее оседлала. Страх снова сковал мышцы, и интуитивно Алина приготовилась к самому худшему. Сейчас он слетит с катушки и порвет ее. Когда мужские губы, без малейшего намека на тактичность, не говоря уже о ласке, впились в сосок, из Алины вырвалось шипение, и непроизвольное. «Осторожней!» — выкрикнула и замерла. Присмотрелась, не разозлится ли он. Герман лежал с закрытыми глазами, приподняв голову и покусывая ее грудь. На слова не реагировал никак. «Уже хорошо. Теперь оставалось главное — опуститься на него. Сложнее. Алина, чтобы как-то уменьшить неприятные ощущения от контакта, быстро облизала пальцы и провела ими между ног. Да, так лучше. И сделала, что от нее требовалось. Приняла его. Из горла мужчины вырвался довольный рык. И сразу же требовательные пальцы сжали бедра девушки. Подкинули вверх, опустили и снова подкинули. Алина подстраивалась как могла. Ни о каком физическом удовольствии не шло и речи. Она не причисляла себя к поклонницам сада Маза, предпочитала традиционные ванильные отношения и получить удовольствие от мужчины, с которым ее ничего не связывало, не могла. Даже симпатии не было. Лишь страх. Полнейший сумбур в голове и душе. Если несколько часов назад она Германа воспринимала как захватчика, насильника, человеком, пленившим ее и затащившим в этот чокнутый мир, то сейчас отчетливо поняла, что от него зависит ее жизнь. Уйдет, бросит, она погибнет. Да, это он виноват в том, что с ней произошло. Она его не обеляла и делать этого не собиралась. Просто заставила себя посмотреть на него немного с другой стороны. Сильный мужик. Хочет ее, нуждается в ней. Все не так уж и плохо. Наверное. Он распирал ее изнутри. Действовал агрессивно, и когда в очередной раз насадил слишком глубоко, Алина психанула. «Хватит!» Вцепилась пальцами в его руки и попыталась оторвать их от своих бедер. Мужчина негодующе рыкнул и открыл глаза. «Черт! Какие же они у него черные!» «Я сама!» Алина также рыкнула в ответ и задвигалась. Ритмично, но более плавно, без резких движений. Герман настаивать на своем доминировании не стал. Снова закрыл глаза и через минуту излился в нее. Алина, покрытая легкой испариной, чувствуя небывалое облегчение и усталость, так, точно прозанималась в тренажерном зале с часок, упала мужчине на грудь. «Плевать что-то грязное». Ей пора привыкать к новым реалиям жизни.